Никакие па в этих штанах сделать нельзя. Джанет надменно посмотрела на Джимми. «Невозможно танцевать на корабле», — заявила она. «А вот в космосе, в состоянии невесомости, совсем другое дело. Эта стихия просто идеально подходит для танцев. Я удивляюсь, как это люди до сих пор этого не заметили?» Убедившись, что все готовы, Джанет нажала кнопку, открывающую входной люк. «Приготовьтесь, мы выходим», — сказала она. Всех пятерых буквально высосало в открывшийся люк. Очутившись в открытом космосе, Барри Брент машинально положил руку на пояс, чтобы проверить, работают ли двигатели скафандра. Это движение стало для него уже настолько привычным и обязательным, что он совершал его, даже не замечая, не осознавая того, что делает. Из сопла, расположенного у него за спиной, вырвалась струя пламени. Двигатель работал. «И что теперь?» — спросила Сюзанна, осматриваясь по сторонам. «А теперь смотрите на меня». Джанет принялась возиться с кнопками, расположенными у нее на поясе. Внезапно у всех пятерых в наушниках зазвучала танцевальная мелодия. Джанет сделала движение руками и полетела куда-то в сторону и вверх, отдаляясь от всех остальных. Потом она проделала еще какое-то движение, что именно никто не успел разглядеть, и вот она уже вращается в такт музыки. Подняв руки над головой и двигая ногами, она стала как две капли воды похожа на настоящую балерину. Свет звезд, падавших на Джанет, придавал танцу какую-то особую романтическую зрелищность. Это действительно был танец среди звезд. Первой не выдержала Сюзанна. «Браво!» — восхищенно воскликнула она. «Это что-то совершенно потрясающее!»